«А теперь, — сказал Милодар, — возможности голограммы, которого были неоднозначны и не всегда одинаковы. Порой он мог взять в руки бокал или кинуть камень, а иногда терял способность управлять реальными предметами. Теперь возьми дрыну, которая валяется в трех шагах выше по тропинке, и возвращайся». Ко покорно сделала три шага вверх по берегу, подняла с земли трехметровый прямой сук. «Иди сюда», — велел Милодар. Кора спустилась к воде. «Теперь осторожно толкни лодку в корму». «Только осторожно, поняла? Я думаю, что она не касается или почти не касается тела». Ко подчинилась. Ей было страшно холодно. С первой же попытки она уперлась концом палки в корму, но лодка не сразу сдвинулась с места. Она оказалась тяжелее, чем рассчитывала Ко. Ко нажала чуть сильнее. Палка скользнула по корме и ушла в сторону. Ко с трудом удержала ее в руках и была вынуждена выпрямиться и вырвать конец палки из воды. Вода взбурлила, но лодка уже поплыла в сторону, притом поднимаясь к поверхности. Труп, лежавший под лодкой, покачнулся и медленно поплыл к берегу. Он двигался, пока не дотронулся до торчащего с берега корня расставленными пальцами рук. Артем лежал близко от поверхности воды, лицом вверх, и теперь, когда лодка ушла в сторону, медленно-медленно поднимался. Ко поняла, какое счастье, что рядом комиссар Милодар, иначе бы она наверняка сошла с ума. Нельзя остаться нормальным человеком, если веселый юноша, в которого ты была немного влюблена, поднимается к тебе из прозрачной холодной воды, глядя в небо полузакрытыми мертвыми глазами и чуть шевеля разведенными в стороны руками и ногами, словно отдыхает на воде после долгого заплыва. Кора ахнула и откинула в сторону палку. Она попыталась отвернуться, закрыть глаза, но не могла. «Терпи, — сказал Милодар, — теперь уж никуда не деться. Придется тебе, девочка, терпеть. Он не мог утонуть, — прошептала Ко. Он плавал, как рыба. Не в этом дело, — отозвался Милодар. И он не здесь. Ко обрадовалась, схватилась за ложь, как за тростинку. Он же в поезде. Его же видели вместе с Вероникой. «Вот это меня больше всего и смущает», — сказал комиссар. Он включил свой браслет. Загорелся зеленый огонек. Ко не могла оторвать взгляда от лица Артема. Совершенно спокойное и живое лицо, если не считать темного пятна на виске. «Внимание», — сказал Милодар. «Сообщение чрезвычайной секретности и важности. Перехожу на шифр. Включить все микшеры звука в Солнечной системе, создать звуковые помехи на всех волнах вплоть до максимума килогерц». Ко послышалось, как некто в браслете ахнул. Видно, приказание такого рода было настолько из ряда вон выходящим, что Земля на мгновение замерла на своей орбите. Милодар же, выдержав короткую паузу, начал произносить бессмысленные сочетания цифр и присвистывать при том. Звуки эти, как бы детская игра, разлетались со скоростью света по Земле, по галактике, заставляя корабли изменить свой курс, караваны пропустить водопои, подземные боевые машины замереть в жерлах вулканов. А Ко смотрела на спокойное лицо, до которого она еще сегодня утром так мечтала дотронуться губами, и мучилась от ревности, понимая, что Артем стремится лишь к губам Вероники. Где же сейчас Вероника? На каком полустанке? Кто ее видел? С кем? Это какая-то ужасная ошибка. Веронике грозит опасность. «Веронике грозит опасность!» — воскликнула Ко. Милодар поморщился, потому что крик Ко сбил его с чечетки цифрового кода, который он выдавал подобно пулемету. «Знаю», — откликнулся он. Тем временем сверху, по незаметной среди деревьев тропинке, которой раньше пользовался только физкультурник, сбежали прачки, почти уволенные сотрудники Интерпола. Они принесли с собой съемочную аппаратуру и, прежде чем вытащить Артема из воды, зафиксировали положение тела. «Его не поздно оживить?» — спросила Ко, когда Милодар отступил от берега, чтобы не мешать своим сотрудникам. «Не говори глупостей», — ответил Милодар. «Ты же взрослая девочка. Ты отлично знаешь, что клетки мозга сохраняются лишь несколько минут. Потом наступают неотвратимые изменения. И если ты не успеешь пересадить мозг в другое тело или в морозильную камеру в течение 6 минут, считай, что человек погиб». «Но здесь такая холодная вода», — упрямо сказала Кора. «Боюсь, что и это нам не поможет», — ответил Милодар. «Он лежит здесь давно, несколько часов. Откуда вы можете это знать?» «Послушай, девочка», — сказал комиссар, «я знаю, что ты расстроена тем, что Артем погиб, но поверь мне, я скорблю куда больше тебя, потому что мне нужно было его допросить, а теперь я этого не смогу сделать». Ко удивленно посмотрела на Милодара. Он был совершенно серьезен. Тогда Ко еще мало знала комиссара и подумала, что он старается показать себя человеком долга. На самом же деле он ничего не показывал. Для него важнее всего было дело. А сейчас этим делом оказалось задержание Вероники и того человека, который сопровождал ее и который, по версии Милодара, вместе с Вероникой убил физкультурника. Зачем? Почему? Это будут вопросы завтрашнего дня. Сейчас же главной помехой в работе Милодара было то, что Артем умер и не мог ему помочь. «Иди к себе в комнату», — сказал Милодар, — «и отдыхай». «Вы говорите серьезно?» — озлилась Ко. «Вы хотите сказать, что в тот момент, когда убили моего друга, когда пропала моя подруга, я буду сидеть в спальне? Может быть, посоветуете, что почитать?» «Я же не знаю, какие у вас книжки», — огрызнулся Милодар, который принял ее слова всерьез. «И вообще, лучше посмотрите телевизор. Там сейчас какой-нибудь сериал показывают». Прачки осторожно вытащили тело на берег. Сверху спустился приютский доктор, который без особой уверенности в себе приблизился к телу. «Артем, Артемчик!» — позвала мертвеца Ко. «А ну, давай отсюда!» — прикрикнул на нее Милодар. Ко не обратила внимания на крик. Она присела на корточки рядом с телом Артема и дотронулась пальцами до ледяного лба. «Простите», — сказал доктор, спешивший заняться своим делом. «Определите мне быстро время смерти и состояние мозга», — приказал Милодар. «Но у меня с собой нет приборов». «С приборами каждый сможет». Милодар был в бешенстве. Он воспринимал случившееся как личное поражение и оскорбление. «Вы мне определите без приборов. Даже если он уже безнадежен, я должен его допросить, понимаете?» «Нет», — признался доктор. «Тогда Милодар постарался взять себя в руки. Определите причину смерти». «Вот», — сказал доктор, — «видите на виске следы удара колющим орудием, и все?» К счастью для доктора, который не знал, что больше сказать, потому что обычно черновую работу за него делали автоматы, а он лишь осмысливал их показания, ломая вершины сосен, на воду у берега грохнулся флайер с красным крестом, из которого вылетели на реактивных аппаратах индивидуального пользования несколько медиков с чемоданчиками в руках. «Вот видите», — сказал Милодар приютскому доктору, и тот, устыдившись, отошел в сторону. Словно охраняя чувства присутствующих, медики покрыли тело Артема белой палаткой и забрались в нее. Оттуда доносилось жужжание приборов и пил, скрип и иные неразличимые звуки. Ко стало так плохо, что она стала задом наперед отступать вверх по склону, натолкнулась спиной на шершавый еловый ствол, замерла, и у нее не было сил двигаться дальше. «Разъезд в Ирия?» — спросил Милодар, включив браслет. «Как проходят поиски нашей парочки?» «Они в поезде», — откликнулся голосок из браслета. «Есть ли фотографии?» — спросил комиссар. «Принимайте», — ответил браслет. Тут же из щели в браслете, Ко было отлично это видно, появилась тончайшая пленка, которая твердела и толстела на воздухе, распрямляясь и превращаясь в цветную объемную фотографию. «Ко, ты где?» — произнес Милодар, абсолютно убежденный в том, что девушка не подчинилась ему и не ушла в замок. «Здесь. Погляди». Ко взяла у него из рук фотографию Вероники. Тем временем браслет выдал вторую фотографию. Ко ахнула. Камера уловила физкультурника в три четверти, отчего его лицо было особо живым и казалось подвижным. «Это Артем», — сказала Ко. «Сам вижу, что не Лев Толстой», — ответил комиссар. «Очень похож. Разве у вас сомнения?» «Замечательно», — сказал Милодар. «А кого же мы с тобой нашли?» «Не знаю». В тот момент реальность Артема на фотографии казалась более очевидной. Найденный ими молодой человек был спрятан в палатке, и там внутри врачи что-то делали с ним, превращая его из человека в объект. «А я знаю», — сказал Милодар, «и потому сейчас же вылетаю в Мурманск». «А что вы знаете?» — спросила Ко. Милодар словно не слышал ее вопроса. Он обратился к палатке. «Ну, скоро вы?» Из палатки высунулся доктор. Он оперся ладонью в резиновой перчатке о траву. Перчатка была вся в крови. «Мозг поврежден необратимо», — сказал врач. «Время смерти — 3 часа ночи. Убит он на берегу, а затем брошен в воду». «Причина смерти?» «Удар. Удар острым предметом. Возможно, клювом». «Каким еще клювом?» — раздраженно произнес Милодар. «Вы еще скажете, укусом муравья». Большая ворона снялась с ветки над Милодаром, заложила пологий вираж и, набирая скорость, помчалась к комиссару. «Комиссар!» — успела крикнуть скоро и кинулась к валявшейся на земле палке. Но пока она поднимала ее, ворона успела долететь до Милодара, который непроизвольно поднял руки, защищая голову от удара. «Удар!» Стремительное движение головы, оглушительный шум крыльев, ворона пролетела сквозь голову комиссара и по инерции врезалась в землю. Ворона не знала, что имеет дело лишь с голограммой комиссара Милодара. Но Ко знала об этом. Ей бы испугаться и кинуться бежать, ведь мало ли чем может грозить девушке птица-убийца. Нетрудно было сделать вывод, что и смерть Артема связана с таким же нападением. Но Кора была разозлена, и если эта гадкая птица прилетела сюда убивать, то и ей не будет пощады. В руке Ко была здоровая палка, та самая, которую она подгоняла к берегу лодку, и девушка сообразила, что надо делать быстрее, чем все агенты Интерпола, которые сбежались на помощь. В тот момент, когда потерявшая равновесие птица ударилась о землю и забилась, стараясь взлететь вновь, на нее обрушилась палка. Ко ударила по птице изо всех сил. Раздался треск. Голова вороны с большим крепким клювом не удержалась на перешибленной суком шее и отлетела в траву. Птица еще сильнее забила крыльями, побежала к воде и сорвалась с берега, набирая высоту. Ворона летела, улетала от острова, она была совсем как настоящая птица, лишь безголовая, и Ко ждала, когда же она упадет. Известно, что случается, отрубят голову петуху, но он еще некоторое время носится по птичнику, пока не упадет. Так, решила Кора, должно случиться с этой бешеной вороной. Сейчас она рухнет в воду комочком черных перьев. Все остальные, кто собрался на берегу, глядели вслед безголовой птицы. Но она все не падала, и хоть медленно, неуверенно, но набирала высоту. Зрелище было, по крайней мере, необычным, но продолжалось оно недолго, потому что с вершины дерева сорвалась вторая ворона и, догнав свою товарку, полетела рядом, чуть ниже. Затем ловким движением подставила безголовой вороне спину, и та опустилась на нее, позволяя унести себя к облакам. «Ну что ж», — первым заговорил Милодар, «по крайней мере, мы с вами теперь увидели убийцу и даже узнали, как он это сделал». «Я за вас испугалась», — произнесла Ко. «Я сам испугался», — ответил Милодар. Я, конечно, знаю, что я голограмма, но когда на тебя неожиданно кидается какое-то чудовище, то руки сами действуют. Он засмеялся, и все в облегчении тоже стали смеяться. «А ты, Кора, молодец», — сказал приютский доктор. «Я бы на твоем месте не сообразил и не успел бы. Я тоже отметил быстроту реакции», — согласился Милодар. «Но в будущем такие удары надо наносить куда сильнее и быстрее. Если бы ворона не растерялась от того, что так оконфузилась со мной, она бы раза три успела тебя заклевать». Кора не могла не обидеться. Она сделала все то, что должны были сделать многочисленные профессионалы, которые за это зарплату и лычки получают, но вместо благодарности ей начинают читать нотацию. «Ваше счастье», — буркнула она, — «что вы не настоящий, а то бы лежали на сырой земле». «Грубо», — откликнулся Милодар, — «невежливо. Никто не просил тебя здесь размахивать палками. Может быть, именно это помешало нам поймать странное существо? Можно сказать, что вы, девушка, сорвали нам операцию?» Милодар увидел, что на глаза Коры накатываются слезы, и тут же переменил фронт атаки. «А что касается сотрудников Интерпола, которые находились здесь и не смогли обеспечить охрану своего комиссара, а также поимку опасных для человечества устройств, все они без исключения направляются под арест. Вопрос о суде над ними и последующей отставке без содержания решит трибунал. А ну, все под арест». «Упустили Терракопяна, проворонили воспитанницу, чуть меня не убили, и еще смеют улыбаться». Никто, разумеется, не улыбался, просто челюсти прачек и других агентов Интерпола дрожали от страха и унижения. «Вон», — приказал комиссар, — уволенные сотрудники покорно побрели под арест, и на берегу сразу стало свободнее. «Медицина», — взревел комиссар, — «ну где вы, черт побери?» В медицине не надо было откликаться, потому что все врачи оставались рядом с комиссаром, некоторые в белой палатке, другие снаружи. «Да возьмите вы эту голову!» — Милодар указал на воронью голову, которая лежала в траве, медленно открывая и закрывая клюв, будто просила напиться. «Возьмите голову и немедленно исследуйте ее». Тут комиссар увидел, что к голове направился приютский доктор и готов уже взять ее в руки. «Не рукой!» — возмутился комиссар. «Откуда берутся такие неучи? Может быть, там вирус, яд, в конце концов?» Доктор отшатнулся от вороньей головы, и тут же, как бы в ответ на крик Милодара, голова начала медленно расползаться, превращаться в студенистую массу, в лужу киселя, в жидкость, которая быстро впиталась в землю, и лишь несколько перышек да один черный глаз остались лежать снаружи. «Этого и следовало ожидать», — сказал Милодар. Неожиданно он обернулся к Ко, которая стояла, опираясь на сук, подобно Гераклу, опирающемуся о свою палицу и облаченному в шкуру льва. «А вы уверяли, что от вас, сироток, не исходит опасность для человечества. Причем тут мы?» — возмутилась Ко. «Причем тут мы? Вероника находится в плену у неизвестных злодеев, меня могли убить, и боюсь, что никто из вас не пришел бы мне на помощь, но виноваты в этом, оказывается, только мы. Как мне все это надоело! И учтите, я вас предупреждаю, если кто-нибудь организует террористическую группу, чтобы взрывать полицейские участки и детские дома, я буду среди первых кандидатов в боевики». Милодар натужно посмеялся, потом выдавил из себя: «Надеюсь, что до того времени мы вас перевоспитаем». «Я не хочу перевоспитываться». «Неужели вы не понимаете, — закричала в ответ Милодар, — что вы притягиваете к себе все злобные силы галактики? Это что-нибудь значит? Вы убеждены, что мы их притягиваем? А может быть, Артем? А может быть, мы стали пешками в вашей игре? Я же не верю вам, комиссар. Хорошее, правильное чувство недоверия. Из вас может получиться агент Интерпола», — ответил Милодар. Так впервые странное чувство, притягивающее и отталкивающее комиссара Ко, было им сформулировано, и возникло на поверхности слово «агент». Отныне отношения комиссара и девушки по имени Ко вступили в новый, еще не оформленный опытом, памятью и совместными переживаниями этап. Но в тот момент Милодар был слишком занят текущими заботами, чтобы анализировать свои чувства к Оре. Он извлек определитель запахов, карманную собаку, как именовали ее в управлении, и постарался, пока совсем не затоптали место преступления, определить, как же произошло нападение. Увидев, что комиссар стал подниматься по тропинке, направляя голубой лучик небольшого прибора на листву и на землю под кустами, Ко спросила его, чем он так занят. Комиссар пояснил, что пытается выделить остатки запахов, оставленных здесь убийцей. «Как же так?» — удивилась Ко наивности комиссара. «Мы же знаем, что Артема заклевали биороботы-вороны». «Это все так», — согласился Милодар. «Но вороны не могли бы утащить Артема в воду и накрыть его перевернутой лодкой в надежде, что его тело не найдут еще несколько дней, потому что не будут искать. Значит, вороны были не одни. Их кто-то направлял», — сообразила Ко. «Вот именно». Комиссар медленно шел по тропинке, посматривая на миниатюрный экранчик прибора и прислушиваясь к разнообразному тонкому писку, который тот издавал. «Вот так», — произнес комиссар, — «это спускался Артем, его запах. Неужели он сохранился? Моей собаке достаточно нескольких молекул, а они всегда остаются. То ты коснулась ветки, то ты споткнулась о сук, то чихнула. А что дальше? А дальше я вижу и слышу наши с тобой запахи и ту вонь, которая осталась после нерадивых прачек и сиротского доктора, которые бегали по этой тропинке. Но мы это все отделим и отбросим. Вот запах незнакомый. Он принадлежит мужчине в возрасте от 20 до 25 лет, высокого роста, темному шатену, с розинкой на тыльной стороне левой руки. Вы все это видите? Кое о чем догадываюсь. Как скульптор, который воссоздает облик человека по его черепу. Комиссар повернул обратно. Поглядим, остались ли следы незнакомца на берегу. На берегу отыскать их оказалось куда труднее. Слишком много народа там толклось. Но через несколько минут неутомимый комиссар снова подхватил след. На этот раз запах возможного убийцы повел их вдоль берега. И если голограмме комиссара погружение в холодную воду или лазание по скалам были не страшны, то Ко страшно измучилась за полчаса, которые потребовались, чтобы достигнуть причала. А вот здесь он нахально остановился, комментировал ночные события комиссар, потому что был уверен в себе. В каком смысле, не поняла Ко, а потому что, начиная с места убийства, запах его был нечист. Я всю дорогу ломал голову, что же произошло, и только сейчас я понял, убийца раздел физкультурника и переоделся в его одежду. «А куда дел свою? Не задавай пустых вопросов», — отмахнулся комиссар. «Нам с тобой его одежда ничего не скажет. Вернее всего, он утопил ее, привязал к камню и утопил посреди озера. А может быть, ее унесли ручные биороботы. Кто? Вороны. Кто же еще? Как я мог их прошляпить? 100 раз видел их вчера на острове и не придал им значения. Какая наивность! Они ждали приказа, ждали своего часа». Комиссар прошелся по скрипучим доскам причала, подошел к развалинам сторожки, прислушался, стоя к попискиванию своей собаки. Потом подвел итоги поисков. Он пришел сюда и ждал здесь Веронику. Он был в одежде убитого физкультурника. Значит, это и есть тот, так похожий на физкультурника, молодой человек, фотографию которого мы с тобой получили. К счастью, во главе следствия стоит такой гений сыска, как комиссар Милодар, и потому мы знаем, что Вероника трагически заблуждается. Ей подсунули двойника, а настоящий ее возлюбленный погиб. Следующий шаг наш. «А каким он будет?» — спросила Ко, несколько удивленная высоким мнением комиссара о себе самом. «Мы подсунем им нашего двойника», — уверенно ответил комиссар, окидывая взглядом Ко. Но девушка в тот момент не догадалась, какое страшное испытание уготовил ей комиссар Милодар. Она ждала, что он предложит. «Не хотели бы вы составить мне компанию?» — — спросил комиссар. «Как так составить компанию? Полететь со мной на Кольский полуостров? Мне нужен помощник, который знаком с Вероникой, которому Вероника доверяет, который знает всю эту историю. Мне некогда вводить в дело другого агента, но предупреждаю, предприятие опасное. Единственное, что могу обещать, в случае удачи мы с вами освободим несчастную Веронику и отомстим за смерть Артема. Я готова», — тут же ответила Ко, будто ждала такого приглашения. Комиссар испугался, что переборщил, дав девушке некие перспективы равноправия и товарищества, и поспешил снизить пафос своего предложения. «Не обольщайтесь», — заявил он, — «я беру вас с собой не из-за благодарности за вашу попытку спасти меня, хотя вы, в отличие от моих агентов, единственное, вели себя достойно и по-мужски, и не потому, что вы умны или сообразительны. Это пока что ваше личное дело, но я не хочу оставлять вас без присмотра, девушка. Черт знает, что еще может здесь произойти. Мне спокойнее, если вы будете на расстоянии вытянутой руки. Поняли?» «Поняла», — улыбнулась Кора. «Можно я переоденусь? Только мгновенно. Пока я вызываю мой флайер, беги к себе, одевайся. Но не на бал, а как бы в поход за грибами, чтобы через 10 минут была готова». Кора отбросила в сторону палку и понеслась по тропинке 2-метровыми шагами. Она была легкой, тоненькой, костлявой и такой длинноногой, что страшно становилось подумать, что же будет с ней к 20 годам. Они сошли с флайера на глухом полустанке неподалеку от Хибин. Дул жуткий ледяной ветер. К их прилету, по крайней мере, здесь Милодара слушались. В кабинете начальника станции ждал узел с одеждой. Милодар и его юная спутница должны были превратиться в парочку лыжных туристов, заблудившихся в снежной пустыне и теперь стремящихся к комфорту мурманского Хилтона и горячим бассейнам Североморска. Лыжный костюм для Ко оказался короток, руки торчали чуть ли не по локоть, к тому же в нем не работал обогрев. Милодар сказал, что никто не обратит внимания на такие мелочи. Ему-то было все равно, надо было только следить, чтобы голограмма не выскочила из одежды в неподходящий момент. Несмотря на требования Милодара ждать поезд на платформе, Кора ушла в маленький зал ожидания, стандартный блок в стиле архипелаг ГУЛАГ с уютным баром в углу. Свет над стойкой не горел, сама стойка и круглые табуреты вдоль нее были пыльными в сочетании с барочными стенами. Это создавало ощущение театрального закулисья. И здесь, по крайней мере, было тепло. Вскоре пришел и Милодар. Он изображал в усмерть замерзшего путника. «Печку растопила дочка?» — спросил он, подпрыгивая и беззвучно хлопая в ладоши. «Скоро поезд», — ответила вопросом Ко, которой было страшно. За годы заточения на детском острове она потеряла способность уверенно чувствовать себя в открытом одиночестве. Общество же Милодара было фикцией, да и непонятно, зачем она ему понадобилась. «Отвратительно подозревать, что тебя используют как приманку, и если будет угрожать опасность, вернее всего, не пожалеют, а бросят, как обкусанного дохлого червяка. Жалко было физкультурника Артема, а вдруг он теперь будет сниться, голубые руки и ноги, торчащие из-под опрокинутой лодки. Почему она такая эгоистка, почему она думает о себе, когда надо думать о бедном Артеме и несчастной Веронике? Комиссар!» Ко вскочила с вертящегося табурета. «Произошла жуткая ошибка. Спокойно!» Милодар подошел к окошку, забранному ржавой решеткой. «Не люблю моду, тем более моду, паразитирующую на человеческом несчастье. Какой идиот придумал эти лагерные декорации?» «Вы не слышите, комиссар? Произошла ошибка. Сейчас ты скажешь мне, что если Артема убили на острове, значит, его не может оказаться в поезде. А если он все же едет в поезде, значит, его не убивали на острове. Неразрешимая загадка. Как вы догадались?» — удивилась Ко. «И зачем молчали?» «Не догадаться мог только полный дурак. Удивительно, как ты умудрилась не задать мне этого вопроса, за последние 2 часа. Ко задумалась. «Никому не хочется казаться дураком». «Мы так спешили», — сказала она, — «что мне некогда было думать». Заглянул начальник станции, уютного вида, располневший робот в синем форменном костюме и красной фуражке. 16-й туристический идет по расписанию», — сообщил он. «Через 6 минут будет. Поглядите, подоспела ли группа контроля», — приказал Милодар. «Группа контроля», — повторил робот и пошел прочь. «Второй твой вопрос. Почему я молчал? Ответить на него сложнее, причин тому несколько». Милодар уселся на пыльные нары под портретом неизвестного ко-господина в военной форме. К рамке была прикреплена табличка «Иосиф Бродский. Портрет народного комиссара Ягоды». «Первая причина», — продолжал Милодар, — «недоверие к тебе. Ты для меня табула раса, то есть терра инкогнита, понимаешь? Это по-китайски?» — спросила Ко. «В приюте хорошо кормили, но учили умеренно. Не столь важно, на каком языке, важен смысл. Значит, вы мне не доверяете», — произнесла Ко. «А зачем взяли с собой?» «Потому что ты мне понравилась, а интуиция подсказала — бери. Но теперь вы можете сказать, что все это значит?» «Нет, не могу. Сам не понимаю». Комиссар слишком энергично развел руками, и правая рука пронзила ткань пиджака. «Хоть это было лишь видимостью, но вижу во всем нечто зловещее». На поверхности все просто и трогательно. Романтически настроенная девица убегает с возлюбленным. «Но мы-то с тобой знаем, что любимый в виде трупа лежит под водой. С кем же тогда убежала Вероника? И главное, знает ли она сама, с кем убежала? Какой ужас вы говорите! Это тебе лишь кажется. Когда задумаешься, поймешь, что я прав. Я уже поняла, хотя мне хотелось бы, чтобы Артем остался жив, а тот фальшивый был бы убит. Все это пустые разговоры. Знаю, издалека донесся гудок паровоза. Собирайся, — сказал комиссар. Я готова, — ответила девушка. Наша с тобой задача, — объяснил Милодар, разглядывая себя в зеркале над ведром парашей, стоявшим у входа в бар-барак, отделить Веронику от этого чудовища, но так, чтобы он тебя не увидел. У них есть твои фотографии. Действуем вдвоем. Милодар остался доволен собой. Он достал из кармана лыжного костюма темные очки, надел их. Вторую пару протянул девушке. В очках было плохо видно. Милодар двинулся к выходу на платформу. Ко за ним. Лыжи были длинные и застряли в дверях. Комиссар обошелся без лыж. Поезд появился из-за пологой, поросшей редкими низкорослыми елями горы. Он гудел, приветствуя станцию. Ранние снежинки летели над рельсами. «Почему вы не задержите этого человека, если думаете, что на самом деле он самозванец?» Милодар даже топнул ногой, так он разгневался. «Ты тупая или притворяешься?» — спросил он, глядя на приближающийся поезд. «Ни то, ни другое», — смело ответила девушка. «Тогда подумай, на детском острове, где содержатся, возможно, самые загадочные и опасные существа на свете, не хмурься, ты же не виновата, что можешь стать чудовищем. Происходит убийство. Кому-то понадобилось не только убить, но и подменить человека. Зачем?» Ко покачала головой. Она не догадывалась, кому и зачем это понадобилось. «Затем», — продолжал Милодар, переступая с ноги на ногу, подпрыгивая и изображая смертельно замерзшего туриста, «затем, что кому-то категорически понадобилась твоя подруга Вероника». Настолько, что похитители не остановились перед гигантскими расходами. Они изготовили копию Артема Терракопяна, видимо, настолько похожую на убитый оригинал, что Вероника попалась на подделку. Конечно, если она не часть дьявольского заговора. «О нет!» — воскликнула Ко. Робот в красной фуражке со свернутым красным флажком вышел на перрон. Он поднял флажок. Красная звезда была прикреплена к каноническому носу старинного паровоза, похожему, как показалось Ко, на детскую пороховую ракету, какие использовались на острове во время фейерверка. Сам паровоз был темно-зеленым, блестящим, колеса красными, из трубы валил черный дым, машинист в ушанке выглянул в боковое окошко и помахал роботу. К паровозу был прицеплен тендер, за ним три вагона. Первый с окнами узкими и частыми, затем два деревянных монстра с широкими дверями в центре и маленькими забранными решетками, окошками под крышей. Ко знала, что такие вагоны 100 с лишним лет назад именовались теплушками и занимали значительное место в русской истории. Вагоны эти были грузовыми, но так уж повелось в России 20 века, что возили в них людей и большей частью не по доброй воле. В них грузили солдаты преступников, в них набивались беженцы и голодающие, а так как почти каждый житель страны в тот или иной час побывал солдатом, преступником или беженцем, то можно считать, что мало кто избежал путешествия в теплушке. Уже к середине следующего века, хоть нравы далеко не везде и не всегда смягчались, теплушки, как и железные дороги, сгинули в погребах истории. Появились иные средства транспорта, внешние куда как более цивилизованные, быстрые и вместительные. Но всеобщий интерес к истории и туризму возродил к жизни образы и некоторые способы путешествия, заимствованные из глубокого прошлого, со значительными отступлениями порой от исторической правды. Стало особым шиком строить заново древние замки и виадуки, копать рвы и сооружать подъемные мосты, чтобы путешественники, прибывшие от ближайшего космического терминала верхом, могли стащить с себя смазанные потом латы и переодеться в шелка для ужина в готическом зале. Там они внимали трубадуру, пожирали бараньи ноги и кидали кости злобным псам, цапающим гостей за щиколотки. Затем, тяжело захмелев от первобытного пива и браги, туристы устраивались спать по двое и по трое на соломенных тюфяках, мучились от сквозняков и дрожали при виде голубых привидений, созданных голографистами за особую плату. На Кольском полуострове и под Магаданом функционировали ретро-дороги, призванные напоминать любознательным путешественникам о злодеяниях коммунистов и их вождя Иосифа Сталина. Разумеется, все учили в школе о злодеях 20 века, и кое еще недавно завалило контрольную по Второй мировой войне, решив, что в ней принимал участие Наполеон, который на самом деле участвовал в Первой мировой войне или в какой-то еще не менее пустяковой. Будущее всегда снисходительно к прошлому и склонно преуменьшать его достижения и преступления. На значительном расстоянии избиение младенцев царем Иродом может быть оправдано исторической необходимостью или превращено в приключенческий роман, в котором читатель следит за судьбой лишь одного из младенцев, того самого, которому удалось выпутаться из этой истории. Так что для Ко, которая оказалась на полустанке по необходимости, изобретательность Всемирного туристического агентства представлялась блажью, садизмом и просто глупостью, но путешественники из сытой Дании и благополучной Боливии с наслаждением отдавались мазохистскому началу в своих душах и, листая потрепанные страницы соответствующих русских романов и путеводителей, с душевным трепетом ждали, что же еще ужасное откроется за следующим поворотом. На этот раз открылся барак, лагерный барак, он же полустанок, разъезд лагерный. Датские туристы толпились у окошек теплушек, а гиды в шинелях из туристического бюро оттаскивали их от окошек и грозили побоями и даже смертью. Мало кто из пассажиров обратил внимание на ожидавших поезда Мелодара и Ко, хотя робот-начальник станции привлек внимание фотографов. В поезде было почему-то запрещено пользоваться современными камерами, и всем желающим выдавали советские аппараты ФЭТ и Смена, которые, как правило, снимать ничего не могли, пленка в них заедала и была перекошена, а то ее и вообще не оказывалось. Но это было не столь существенно, потому что по окончании путешествия аппараты и пленка конфисковывались. Мелодар оглядел Ко, Она уже на самом деле окоченела. Из-под очков торчал красный кончик носа. Тонкое тело сотрясало дрожь. Сам комиссар также старался дрожать, и очки его были столь велики, что свободным оставался лишь подбородок. Поезд на секунду притормозил. Комиссар и Ко вошли в первый вагон, обыкновенный, хоть и старомодный, снабженный узкими окнами. Вдоль вагона тянулся узкий коридор, в который выходили деревянные двери купе. Вагон казался таким старым и запущенным, словно его и на самом деле нашли на свалке, а не соорудили на заводе года два назад. Бравый усатый проводник, одетый в полувоенную синюю форму и черную фуражку, встретивший новых пассажиров на площадке, без слов провел их в первое купе и так уверенно закрыл за собой дверь, что Ко сразу поняла, он предупрежден, а может быть, служит в том же ведомстве, что и Милодар. Они в третьем купе, места пятое и шестое, после посадки не выходили, если не считать, что девушка дважды посещала туалет. «Сколько времени вы в пути?» — спросил Милодар. Видно, он был забывчив или проверял на забывчивость проводника. 2 часа 40 минут, — ответил проводник. «Билеты у них были в порядке?» «В порядке. Так я и думал», — сообщил Милодар. Он был чрезвычайно серьезен. Нет, Ко понимала, что ситуация сложная, и никто не играет в игрушки, но в каждом, даже самом серьезном деле нельзя перестараться, а то и похороны могут показаться комичными. Проводник ждал приказаний, чуть приоткрыв рот. Зубы у него были вставные, модные, жемчужные. Поезд пронзительно загудел. Через окно было видно, как начальник станции дергает за веревку начищенный колокол. Из двери в буфет вышел Сталин в сопровождении нескольких неизвестных Ко-военных. Он поднял руку, приветствуя поезд. Ко непроизвольно помахала в ответ. «Кто там?» — очнулся Милодар. «Сталин», — ответила Ко. «Странно, что я его на разъезде не видела. Они с товарищами нас часто провожают», — заметил проводник. Милодар кинулся к окну. «Голограммы», — сказал он удовлетворенно. Словно опасался, что Сталин был настоящим. Их, видно, к поезду активизируют. Он снова опустился на полку. «Возвращайтесь к своим обязанностям, я вас позову», — сказал он проводнику. Когда проводник покинул купе, Милодар обратился к девушке. «Мы не знаем, сколько у нас времени, может быть, считанные минуты. Я могу тебе сказать, что с этого момента основную роль в событиях будешь играть именно ты». «Я, конечно, этого не хотел. Я тебе не доверяю. Черт знает, что сидит в твоем теле и твоей душе, но у меня нет выбора. Что вы придумали, комиссар? Сейчас ты пойдешь в купе, где сидит Вероника. Зачем? Ты заменишь ее. Как так? Ты станешь Вероникой, а Веронику мы вернем на детский остров. Но это невозможно. Для Интерпола ничего невозможного нет», — возразил Милодар. Он стоял спиной к окну, уперев кулачки в бедра, и казался сердитым петушком. «Хорошо», — сказала Ко, которая, конечно, уже давно поняла, что комиссар возит ее за собой по Кольскому полуострову не потому, что в нее влюбился. «Тогда расскажите подробнее о моей роли. Сейчас проводник выманит из купе лжефизкультурника, ты же пройдешь в купе. У тебя будет минута, может быть, две. Ты должна будешь рассказать Веронике, что настоящий ее возлюбленный лежит в морге в Петрозаводске, и при желании она может полюбоваться его телом». «Комиссар», — сердито перебила его Ко, — «не старайтесь показаться большим циником, чем вы есть на самом деле». «Я постараюсь», — криво усмехнулся Милодар. «Главное заключается в том, что ты займешь место Вероники. Она сойдет с поезда со мной, а ты отправишься дальше с лже-Артемом». «Да вы с ума сошли! Он меня раскусит!» «Замечательный ответ!» — обрадовался Милодар. «Любая другая девочка на твоем месте закричала бы, что она умрет от страха, что она упадет в обморок, как только останется с этим монстром вдвоем, а тебя беспокоит лишь деловая сторона проблемы. Мне страшно! Просто я не успела вам об этом сказать. Поздно. Ты уже согласилась?» «Нет. Подумай, в твоих руках сейчас находится все. и возможность отомстить за смерть Артема, в которого ты была влюблена, и спасти свою подругу, которая, в отличие от тебя, не приспособлена к подобным ситуациям и погибнет быстрее тебя. Это значит, что я тоже могу погибнуть, но позже. А почему бы и нет? — удивился комиссар. Разумеется, первое задание, которое ты будешь выполнять, страшно опасное. Я и сам бы трижды подумал и, скорее всего, не согласился бы на него. А я соглашусь. Я еще не выложил все аргументы, — сказал Милодар. Он уселся на голую деревянную полку рядом с девушкой. Помимо мести и спасения Вероники, ты будешь делать то, что тебе больше всего нравится в жизни. Ты авантюристка, Ко. Как вы смеете так говорить? Смею, потому что особая группа Интерпола за последние часы успела изучить твое личное дело и твою медицинскую карту. Я знаю, что ты превосходишь всех сирот на острове по физическим данным, причем добилась ты этого не потому, что невероятно одарена от природы, а потому что всегда и во всем хочешь быть первой. Когда остальные уходили спать, ты бегала вокруг острова или поднимала штангу. Было? Ну, это в прошлом. Если бы ты с таким же энтузиазмом и упорством учила литературу и историю, ты бы уже окончила университет. Я не выношу историю, потому что, возможно, ее не было. Удобная точка зрения – «Слушай, кто в первом классе в марте месяце на спор с одной лыжей в руках пробежал до большой земли по тонкому льду, чтобы купить мороженого в сельском магазине? Кто, переодевшись привидением, забрался на башню замка без помощи крючев и веревки и перепугал всех его обитателей страшным воем? Ой, это было так смешно! Вы бы видели, как госпожа Алтынин в одной рубашке бегала по футбольному полю и кричала, что привидений не бывает. Кто в разгар зимы? Давайте прекратим этот разговор, комиссар. В голосе девушки неожиданно прозвучали стальные нотки. Это произошло не со мной и не здесь. Достойный ответ, согласился комиссар. Теперь ты понимаешь, почему я взял тебя сюда? Нет, все еще не понимаю. И ведь вы все равно мне не доверяете. Я тебе доверяю больше, чем другим обитателям детского острова. То есть почти доверяю, но у меня нет выхода. Ты должна заменить Веронику, потому что ты похожа на нее, очень похожа. Даже не надо менять цвет глаз. Кроме того, ты знаешь все об острове и Веронике. Другого агента нам просто не найти. Ну уж не настолько я похожа. Я уверен, что подставной физкультурник не различит вас. Ничего не получится, я блондинка, а Вероника — брюнетка. Комиссар из-под тишка усмехнулся. Ему нравилась эта девица. Вместо того, чтобы закатить истерику, она рассуждала о том, узнает ли в ней подмену неизвестный негодяй. «Мы сделаем из тебя брюнетку», — быстро ответил комиссар, не давая ей опомниться. Он нажал на незаметную кнопку в грубо оструганной стенке купе, и тут же вновь появился проводник, словно уже ждал под дверью. «Действуй!» — приказал ему Милодар. Проводник раскрыл чемоданчик. В нем были медицинские инструменты, а также тюбики, бутылочки и таблетки. «Закройте глаза!» — обратился проводник к девушке. Та закрыла глаза, но так как ей не запрещали разговаривать, спросила Милодара: «Скажите, а почему бы вам просто не арестовать поддельного Артема? Он вам все расскажет. Ты уверена, что расскажет? Ты знаешь, что агенты других планет куда чаще кончают с собою, чем попадают к нам в лапы невредимыми? А если это не человек, а биоробот? Чего мы от него добьемся? А если он сам не знает, зачем он попал на Землю? Ему внушено конкретное задание, но не более того. Слишком велик риск все провалить». Проводник повязал салфетку под подбородком Ко, словно собирался вымыть ей голову и лицо. Он начал колдовать над ее кожей, потом вылил какую-то жидкость на волосы. Пальцы у проводника были длинными и чуткими, они двигались со скоростью ящериц. «Кто-то пошел на большие усилия, чтобы утащить девчонку с детского острова. Зачем? Что ему нужно? Боюсь, сразу не узнаешь. Я должна узнать. Разумеется, ты должна помочь правосудию, справедливости, благородному делу Галактического Центра и собственной Земли. А что, если я не земная девушка и даже враждебна Земле? Ведь вы меня в этом убеждаете. Мы дадим тебе земное гражданство, сообщил комиссар, если оно мне понадобится. Ну, что тебе нужно? Мне нужен пустяк. Вы должны узнать, как меня зовут, кто мои родители и почему я оказалась на детском острове. Мы стараемся. Ни черта вы не стараетесь. Занимаетесь этим через пень-колоду. Хорошо, я клянусь, что лично займусь этим вопросом. Нет, комиссар, не так. Не займетесь, а решите, поклянитесь. Как? Клянусь всеми звездами галактики и жизнью всех, кто мне близок и дорог. Клянусь всеми звездами галактики и жизнью всех, кто мне близок и дорог. Что я узнаю настоящее имя и происхождение моего агента Ко? Что я узнаю настоящее имя и происхождение моего агента Ко? Теперь твоя душенька довольна? Где зеркало? Проводник протянул Ко зеркало. Из зеркала на нее смотрела Вероника. «Черт побери!» — удивилась девушка. «Вы свое дело знаете. Если останешься работать у меня, — сообщил комиссар, — то научишься этому и еще многому другому». «Спасибо, я подумаю», — ответила Ко. «Что дальше у нас в программе?» «Дальше ты переоденешься. Держи». Комиссар кинул на лавку пакет с одеждой. «Это твоя детдомовская одежда. Все предусмотрено». Пока Ко переодевалась, Милодар отвернулся к окну и продолжал. «Сейчас проводник вызовет лже-Артема в коридор. Как только он даст мне сигнал, ты выйдешь в коридор и проникнешь в купе к Веронике. Там ты убедишь ее, что Артем погиб, что ты заменишь ее. Дальше действуй по обстановке. А если она не согласится, ты должна сделать так, чтобы она согласилась». Ко открыла было рот, чтобы продолжить возражение, но Милодар лишь отмахнулся от нее. «Иди», — приказал он, — «сейчас похитителя отвлекут. В твоем распоряжении 3 минуты, чтобы уговорить Веронику, и дальше ты полетишь туда, куда тебя увлечет твой соблазнитель». «Он не мой соблазнитель, будет твоим. Мне еще рано соблазняться». «Кто тебе сказал?» — удивился Милодар. «Самое приятное на свете — расцвести в обществе достойного мужчины. А там достойный мужчина?» — спросила Ко. «Не будь циничной!» — воскликнул Милодар. «У нас нет времени препираться. На, проглоти!» «Что это?» — Ко взглянула на металлического отлива ампулу. «Детектор, мы будем знать, где ты находишься, и придете мне на помощь, если будет такая возможность. Но связь с тобой мы будем поддерживать. Считай себя полноправным агентом Интерпола, выполняющим свое первое задание». Но Ко было не так легко соблазнить красивыми словами. «Я-то буду так считать. А вы на самом деле считаете меня агентом?» «А что нам остается делать?» — сердито произнес комиссар. «И помни, что спрашивать тебя мы будем по всей строгости закона. Только учтите, что я несовершеннолетняя, и вы не имеете права делать мне опасные предложения». «Ты вызвалась добровольно», — заявил комиссар. «Разве?» Проводник заглянул внутрь и прошептал, что все готово. «Сиди здесь, молчи, не дыши», — приказал Милодар. «Вы помните о своем обещании?» — спросила девушка. «Я никогда ничего не забываю», — заверил ее комиссар. «И не пытайтесь отделаться от меня пустыми словами». Резким движением руки Ко отбросила назад вороные волосы. Милодар усмехнулся. Девица ему нравилась. Пожалуй, она будет работать у него. А если она будет работать у него, то в ее происхождении обязательно разберутся компетентные работники управления кадров. Волки не чета тем, кто курирует детский остров. Дверь в коридор была чуть приоткрыта. Ко навострила уши. К счастью, у нее был великолепный слух, не хуже, чем у записывающих приборов, который включил Милодар. В коридор из тамбура вошло 3 человека. Один за другим они прошли мимо приоткрытой двери в купе, и Кора смогла их рассмотреть. Впереди шагал офицер в синей фуражке с красным околышем. На воротнике его поблескивали продолговатые эмалевые четырехугольники. На рукаве был пришит золотой овал, пронзенный вертикальным мечом. Следом за офицером прошли два солдата в таких же фуражках, но в шинелях и с винтовками в руках. «Проверка документов!» — громко кричал офицер. «Проверка документов органами НКВД!» Один из солдат заглянул в купе Ко. Милодар махнул рукой. «Давай, мол, дальше!» Слышно было, как патруль остановился у нужного купе. Офицер произнес строго: «Ваши документы, граждане! Какие могут промахнулись? Неужели ослепленная любовью Вероника этого не замечает? Ваш поезд проезжает сейчас в закрытую зону», — сообщил офицер. «Еще вчера нам удалось поймать около 30 финских и немецких шпионов, и все они были расстреляны. Надеюсь, что вам не придется идти по их стопам». «Да вы с ума сошли?» — воскликнул физкультурник. «Встреча с сотрудниками НКВД и проверка документов входит в стоимость билетов», — мягко пояснил проводник. «Если вы согласились справить ваш медовый месяц в условиях развивающегося социализма, вы должны примириться с некоторыми неудобствами, которые и создают ощущение аутентичности путешествия. Должен сообщить вам официально, что во время проверки документов, которая займет всего 10 минут, вам будет предложен неочищенный спирт, соленый огурец и кусок настоящего ржаного черного хлеба. Стоимость допроса входит в стоимость вашей путевки, так что прошу пожаловать». «Вы обещаете, что этот бред не займет больше 10 минут?» — недоверчиво спросил молодой человек. «Все зависит от вас. Вы можете вернуться раньше, а можете и задержаться в НКВД». Офицер засмеялся. Рядовые чины также засмеялись. Физкультурник хмыкнул, выдавливая из себя смех. Ему было совсем не смешно. «Я скоро вернусь», — сказал он, обращаясь, видимо, к Веронике. Ко не услышала ее ответа. Через полминуты вся процессия во главе с офицером проследовала прочь из вагона. «Пора», — приказал Милодар. «Увидимся, если повезет, в галактическом центре». «Значит, вы думаете, что это неземная операция? А ты сомневалась? Ну, пошла, пошла, моя девочка». Голос комиссара дрогнул, будто ему и на самом деле было неловко посылать на верную смерть такую молоденькую девушку. Милодар подтолкнул Ко к выходу. Там уже ждал проводник. Он подтолкнул Ко к двери в третье купе. Открыл дверь. И, загнав Ко вовнутрь, захлопнул.